Глава 338. Взаимное выражение истинных чувств. Ударная волна в окружающем воздухе постепенно остановилась. Мо Юньян выпустил свое духовное чувство во всех направлениях, и цвет его лица потемнел. Очень неприглядное выражение пронзило его лицо. Он увидел, что даже последние несколько выживших волшебников формулы стали жертвами ударной волны. Они пострадали от катастрофических увечий. Только один человек, который стоял далеко от других, не пострадал от ударной волны. Передай приказ. Прикажи запечатать горный хребет плачущих журавля. Эти два человека получили ранения. Значит, им не уйти далеко. Приведи их мне любой ценой, живыми или мертвыми. Мо Юньян отдал команду. Да. Волшебник формулы кивнул и удалился. Силуэт прилетел издалека и приземлился на землю в этот момент. Это была девушка по имени Чжэнь. Городской лорд Мо, что здесь произошло? Вы позаботились о Чжунсю и Линчу? Спросила девушка по имени Чжэнь, увидев окружающую обстановку. Линчу был убит. Тем не менее, Чжунсю была спасена незнакомцем. Ответил Мо Юньян. Что, городской лорд Мо, вы знаете, что этот план грозит нам серьезными проблемами. Мы оба попадем в неприятную ситуацию, если новости об этом просочатся. Цвет лица девушки по имени Чжэнь потемнел, когда она это сказала. Хаэм, о чем вы беспокоитесь? Эти два человека получили травмы, и так очевидно, что они не смогут сбежать далеко. Кроме того, я уже отправил группу людей, чтобы закрыть проход через гору и выследить их, ответил Мо Юньян. Казалось, что он был в плохом настроении. Это хорошо. О, кстати, что вы думаете об искусстве зомби нашего культа Темной Луны? Я не лгала вам. Девушка по имени Чжэнь оценила нынешнюю внешность Мо Юньяна и спросила с широкой улыбкой. Она довольно хороша. Просто это искусство немного хлопотно для практики. В любом случае, почему Бихон не вернулся с тобой? Какая там ситуация? Спросил Мо Юньян. Мы завладели всеми 8 каретами плавающего облака без каких-либо исключений. Генерал Бихон счел очень приятным сотрудничать с нами. И я тоже чувствую то же самое. Городской лорд Мо, что вы думаете? Ответила она. Дорогая подруга Чжэнь, что вы хотите сказать? Мо Юньян был ошеломлен этим неожиданным вопросом. Девушка по имени Чжэнь взмахнула волшебной палочкой в руке, и впереди поднялся поток серого дыма. Затем в нем появился высокий силуэт. Он достигал 10 футов в высоту. На его спине была пара черных и мясистых крыльев. Серый дым постепенно отступил и показал крылатый силуэт целиком. Это был серовато-черный зомби с тонкой и высокой фигурой. Это Бихон. Что ты с ним сделала? Мо Юньян был глубоко потрясен. Генерал Бихон хотел продолжить сотрудничество с нами. Городской лорд Мо, вы не должны противиться этому сотрудничеству, верно? Девушка по имени Чжэнь хмыкнула. Ее голос еще не умолк, когда тонкий и высокий зомби расправил крылья и бросился к Мо Юньяну. Ты просишь смерти. Мо Юньян громко закричал, и все его тело было окутано слоем серого света. Затем он схватил странный серый меч правой рукой, чтобы начать атаку. С другой стороны, девушка по имени Чжэнь повернула руку и вынула изысканный, но необычный маленький серебряный колокольчик. Затем она немного покачала им. Ослепительный блеск вспыхнул на поверхности серебряного колокола. Затем изнутри появились круги сложных и крошечных магических символов, издававшие четкий звон. Мо Юньян почувствовал, как будто его окутало головокружение, как только он услышал звук этого серебряного колокольчика. Одновременно он потерял контроль над своим телом. Тем временем, тонкий и высокий зомби появился позади его тела и схватил его, чтобы удержать. Девушка по имени Чжэнь увидела эту ситуацию и достала свою волшебную палочку. Затем она внезапно взмахнула ей. Огромная масса серого света вырвалась из волшебной палки и поглотила тело Мо Юньяна. Час спустя, горный хребет плачущих журавлей. Где-то в пещере тек чистый источник. Нельзя было сказать, где были его истоки. Тем не менее, он стекал с обрыва, постоянно издавая трескучий звук. В пещере находился огромный и плоский валун. Он был покрыт белым мехом. На этом валуне лежала девушка в белом платье. У этой девушки была красивая и грациозная фигура. Ее светящаяся кожа была даже ярче снега. Все это составляло завораживающий образ небесной красоты. Однако ее глаза были закрыты, а белая одежда выглядела несколько поврежденной. Она была никем иным, как Чжунсю. Длинные ресницы девушки слегка пошевелились в этот момент, затем ее веки медленно поднялись, открывая пару прозрачных и сияющих глаз. Она посмотрела на незнакомую обстановку вокруг нее с пустым выражением лица, но затем ее глаза обратились к знакомому силуэту, который стоял недалеко от нее. Старший брат Ши, ошеломленно пробормотала Чжун Сю. «Госпожа Сю, вы не спите?» Ши Му обернулся и подошел к Чжун Сю, как только услышал ее голос. Затем он спросил радостным тоном. «Старший брат Ши, это действительно ты?» Кажется, что Чжун Сю не чувствовала боли в своем теле. Вместо этого она схватила Ши Му за руки и упала ему на грудь. Поток слез покатилась по ее лицу в следующий момент. Однако Ши Му понятия не имел, какие добрые слова он должен сказать в этой ситуации. Он просто прижал девушку к груди и ласково погладил ее пышные волосы. «Старший брат Ши, может ли быть так, что Сю все еще находится во сне? Я так долго искала тебя, но не могла тебя найти. Поэтому я подумала, что больше никогда тебя не увижу». Чжун Сю расплакалась, сказав эти слова. «Но вы меня нашли, не так ли? Госпожа Сю, не плачьте. Я не знаю, что делать, если вы будете так плакать». Ши Му почувствовал себя совершенно не в себе, когда увидел, что она плачет. «Хаэм, я не плачу. Просто я сегодня очень счастлива», — хихикнула она. Но следы слез все еще можно было увидеть на ее лице. «Вы очень глупая девушка. Разве я не говорил вам вернуться в секту чудесного звука? Почему вы так непослушны?» Ши Му сделал вид, что злится. «Старший брат Ши, я очень беспокоилась о тебе», — ответила Чжун Сю тихим голосом. «Хорошо, не принимайте это слишком серьезно, но не повторяйте такую глупость в будущем. Вы отправились в долгое путешествие на этот западный континент. Я не знаю, как бы я встретился с вашим отцом, если бы с вами что-то случилось», — сказал Ши Му. «Старший брат Ши, ты действительно беспокоишься обо мне?» — спросила Чжун Сю с удивленным выражением лица. Ши Му был ошеломлен на мгновение. От начала до конца он думал только о Симин Сю только. На самом деле, он твердо решил упорно бороться и стать намного сильнее, чтобы он мог стать хорошим соперником для девушки своей мечты. Тем не менее, Чжун Сю все еще была частью причины для его решения стать сильнее. Ши Му был знаком с этой девушкой с детства. Он всегда относился к ней как к своей младшей сестре. Он всегда хотел защитить ее и беречь ее, но у него никогда не было особых чувств к ней. Ши Му все еще помнил время, когда две большие секты издали приказ преследовать и убить его. Только Чжун Сю поверила ему в то время. Кроме того, она отчаянно пыталась найти его, несмотря ни на что. Она даже отказалась от пути к бессмертию, хотя это было то, о чем многие люди мечтали днем и ночью. Только тогда он понял, что человек, которого он любил больше всего, это она, девушка, которую он знал с детства. Возможно, эта девушка пробралась в его сердце без его ведома, а потом она постепенно заняла очень важное место в его жизни. Ши Му долгое время находился в чужой стране, но судьба снова объединила этих двух людей, когда он был захвачен такими волнующими сценами и переживаниями. Воспоминания прошлого также вспыхнули в его сердце и вызвали некое ощущение тепла. Ши Му не был колеблющимся человеком. Итак, он сразу принял решение в своем сердце. Конечно, Ши Му посмотрел на Чжун Сю, и на его твердом и решительном лице внезапно появился намек на нежность. Затем он ответил: «Старший брат Ши, не покидай меня, ладно?» Сверкающие и прозрачные слезы снова просочились из ее глаз. «Все хорошо, милая старшая сестра, ты наконец проснулась?» Ши Му собирался дать ей ответ, когда его прервал Кай. Они даже не заметили, когда он влетел в пещеру. «О, милая старшая сестра, ты не представляешь, как Ши Ту переживал за тебя в течение последних нескольких дней. Хорошо, что ты пришла в сознание. В противном случае он мог бы броситься и начать убивать людей». Кай посмотрел на них со стороны, затем он начал громко шуметь. «Замолчи, иди и сейчас же следи за окрестностями». Ши Му был прерван Каем, прежде чем он смог закончить свои слова. «Ши Ту, это неправильно. Ты же знаешь, что мой необычайный вклад помог тебе спасти прекрасную старшую сестру без помех. Ты не можешь оставить своего благодетеля после достижения этой цели», — крикнул Кай, хлопая крыльями. Чжун Сю разразился смехом. Затем она почувствовала прилив тепла в ее сердце, когда она поняла, что Ши Му был глубоко обеспокоен ее безопасностью. Затем она сказала тихим голосом, что только Ши Му мог слышать: «Старший брат Ши, спасибо. Вы можете быть уверены, что мы никогда больше не расстанемся». Шиму больше не обращал внимания на Кая. Он обнял ее чуть крепче и сказал тихим голосом: «О, это удивительно, ты наконец-то понял. Шиту, наконец-то ты начали что-то понимать. Я искренне рад за тебя. Госпожа Чжун намного сильнее, чем эта госпожа Лен. Но, я должен сказать», Кай сразу понял сложившуюся ситуацию. Итак, он снова начал шуметь и сказал с легким самодовольством. Шиму выглядел нетерпеливым, слушая его слова. Он отпустил Чжунсю и осторожно положил ее на мех. Затем он пошел в направлении выхода из пещеры, таща за собой Кая за перья. Кай почувствовал сильную боль из-за натяжения и начал вопить. «Кай стал еще интереснее», — сказала Чжунсю тихим голосом, когда Шиму вернулся. Но в этот момент на ее лице можно было увидеть вспышку стыдливости. «Но он слишком разговорчив, и иногда это очень раздражает», — сказал Шиму. «О, это верно. Старший брат Ши, как ты сюда попал? Все, что я помню, это то, что на нас напали люди из племени крылатого журавля. О, это партия товаров». В ее голове промелькнул поток мыслей. Затем она изо всех сил пыталась встать. «Госпожа Сю, не двигайтесь. Вам придется на некоторое время полежать здесь». Племя крылатого журавля вступило в сговор с культом Темной Луны. Они атаковали гостиницу, которая была нашей временной резиденцией в городе Облачного Крыла. Фактически, они полностью уничтожили ее. Кроме того, все 8 экипажей плавающего облака давно исчезли без следа, объяснил Шиму. «Итак, мы потеряли партию товаров. Но, старший брат Ши, ты...» Лицо Чжунсю на мгновение выглядело удрученным. Затем что-то пришло ей в голову, и она удивленно уставилась на Шиму. «Шиту все это время прятался в караване, чтобы защищать тебя в тени». Кай не дождался ответа Шиму и быстро вмешался в разговор. Нельзя было сказать, когда Кай всунул свою лохматую голову в пещеру, но он быстро втянул шею и сбежал, произнеся несколько слов. «Это правда, ты был в конвое с самого начала?» Чжунсю выглядела приятно удивленной, когда задала вопрос. Шиму кивнул с улыбкой на лице. Затем он подробно рассказал ей о ходе событий. «Госпожа Сю, как вы попали на западный континент, и почему вы вступили в торговую палату Небесного и стали их старшим гостем Ши?» Му пришли на ум несколько вопросов. Насчет этого дела это длинная история. Дело было в том, что Чжунсю получила письмо, которое Ши Му поручил торговой палате Небесного ей доставить, и после этого она стала еще больше беспокоиться о Ши Му. Поэтому она бросилась прямо в город Суин, несмотря на то, что собиралась вернуться в секту чудесного звука. В то время секта небесного демона и бессмертный культ вознесения небес совершили крупномасштабное вторжение в древнюю страну Сиса. Таким образом, многие города и поселения, которые она проезжала на этом пути, представляли собой лишь изображение катастрофических последствий войны. Поэтому она изменила ход своего путешествия, чтобы не быть втянутой в хаос войны. Она прошла длинный путь через пустыню, чтобы добраться до места назначения, но затем она столкнулась с множеством атак со стороны существ мертвого духа. Однако она не была слабой девушкой. Таким образом, она прошла через эти пугающие ситуации без каких-либо неприятностей. Она прошла через бесчисленные битвы и в конце концов достигла города Цуин. Город Цуин уже изменился до неузнаваемости, когда она вступила в него. И только Сюлу из магазина оружия небесного оказал ей теплый прием в то время. Затем она узнала, что она все еще была на шаг позади, поскольку Шиму уже отправился в путешествие. Он отправился на западный континент, место, которое находилось на другой стороне моря. Западный континент был совершенно ей неизвестен в то время, но она все еще почувствовала облегчение в своем сердце, поскольку знала, что Шиму должен быть в безопасности на этот раз. Это было потому, что люди бессмертного культа не смогли бы преследовать его на другом континенте. Но затем Сюлу сообщил Чжунсю о бурной ситуации на западном континенте. Более того, эта ситуация оказалась гораздо опаснее, чем на восточном континенте. Это произошло из-за того, что расы демонов и варваров вступили в конфликт. Чжунсю почувствовала непреодолимую тревогу, когда услышала эту новость. Следовательно, ее сердце начало биться быстрее. Затем она приняла твердое решение отправиться на западный континент и найти там Шиму, что бы ни случилось. Затем она снова обратилась к Сюлу за помощью. Она попросила его рассказать ей, как перебраться через Желтое море, так как она хотела попасть на западный континент. Однако взамен Сюлу выдвинул ей предложение. Он позволил ей сесть на торговый корабль торговой палаты Небесного У, но было условие, она должна будет прослужить старейшиной торговой палаты Небесного У в течение 50 лет. Глава 339. План. В то время Чжун Сю хотела встретиться с Шиму как можно скорее. Поэтому она с готовностью приняла предложение Сюлу, не проанализировав его полностью. После этого он привел Чжун Сю в резиденцию торговой палаты и поселил ее там. Чжун Сю некоторое время терпеливо ждала поездки. После этого она села на гигантское морское судно по договоренности с торговой палатой Небесного У. Затем она отправилась в путешествие на западный континент. Во время своего путешествия Чжун Сю встретила таинственного человека. Предположительно, он был президентом торговой палаты Небесного У, затем он заключил с ней соглашение. Содержание этого соглашения было точно таким же, как то, что ранее предложил ей Сюлу. Отныне в этой несколько запутанной ситуации Чжун Сю официально стала членом торговой палаты Небесного У, однако она не смогла рассмотреть внешность этого так называемого президента торговой палаты Небесного У, поскольку во время их встречи все его тело было окутано слоем туманного золотого света. «Госпожа Сю, это значит, что вы должны служить торговой палате Небесного У в течение 50 лет, несмотря ни на что. Только тогда вы можете оставить их». Шиму слушал повествование Чжун Сю и не мог не нахмурить брови. «Это верно. Это полностью моя вина. В то время я так волновалась, что даже не проанализировала ситуацию должным образом», сказала Чжун Сю тихим голосом. «Госпожа Сю, вам не нужно упрекать себя. Вам не пришлось бы переносить столько трудностей, если бы вы не делали все возможное, чтобы найти меня. В конце концов, это полностью моя вина», сказал Шиму. «Старший брат Ши, как ты можешь винить себя в этом? Я вполне довольна и восхищена тем, что нашла тебя здесь, в конце концов. На самом деле, можно сказать, что это было божественное вмешательство, что я решила вступить в палату Небесного У, в противном случае, кто знает, когда мы встретились бы», сказала Чжун Сю. «Теперь, когда вы упомянули об этом, влияние торговой палаты Небесного У всегда вызывает у меня невообразимое и непостижимое чувство. Честно говоря, я не чувствую особого облегчения». Шиму задумался на мгновение. Затем он ответил. «Старший брат Ши, торговая палата», сказала Чжун Сю. «Я хочу выкупить вашу свободу», Шиму прервал слова Чжун Сю. «Выкупить мою свободу?» Чжун Сю была удивлена, услышав эти слова. Но затем она несколько беспомощно сказала. «Я действительно ценю добрые намерения старшего брата Ши. На самом деле, даже я хочу вырваться из рук торговой палаты. Я хочу покинуть эту агрессивную и враждебную землю вместе со старшим братом Ши. Но что?» Шиму уловил ее сомнение. «Но в контракте, похоже, ничего не говорится о возможности досрочного выхода из услужения торговой палаты. Более того, похоже, что только президент имеет право аннулировать контракт», сказала Чжун Сю, качая головой. «Мы будем искать президента, в таком случае. Где я могу его найти?» спросил Шиму. «Я не знаю. Некоторые старейшины из торговой палаты говорят, что президент – это человек, который бродит по миру, не бросая тени и не оставляя следов. Фактически, члены ассоциации могут передать ему сообщение только с помощью жетонов, и эти жетоны даются им самой торговой палатой. Кроме того, нет гарантии того, что президент всегда будет отвечать на их сообщения. Кроме того, совершенно неизвестно, где он появится в следующий момент. Однако я хорошо помню слова, которые он произнес, когда я согласилась и подписала контракт. Он сказал, что встретится со мной в соответствии с графиком в тот день, когда мой контракт истечет через 50 лет», Чжун Сю объяснила со вздохом. «Разве нет другого пути?» Брови Шиму скривились, когда он спросил. «О, это верно. Я только что вспомнила. Я когда-то слышала, как старейшина случайно упомянул что-то об этом. Он сказал, что президент появляется перед людьми, которые вносят большой вклад в торговую палату, или когда есть важное назначение на должность. Например, когда кто-то становится официальным старейшиной торговой палаты», Чжун Сю некоторое время размышляла. Затем она что-то вспомнила и ответила. «Я внес большой вклад», задумчиво пробормотал Шиму. «Старший брат Ши, не задумывайся об этом. Всегда найдется способ. Мы можем подождать 50 лет, если ничего не получится. Сю не будет сожалеть о своей жизни, пока она может быть с тобой», сказала Чжун Сю, чтобы утешить его. Шиму вздохнул, услышав эти слова. Затем он прижал Чжун Сю к груди. Их тела задрожали в этот самый момент, и казалось, что они оба внезапно были охвачены атмосферой спокойствия, которая проистекала из чувства абсолютного удовлетворения. Чжунсю не могла не вспомнить о своем детстве. В ее голове промелькнула череда воспоминаний, начиная с их первой встречи и заканчивая тем, как они расстались. Затем она подумала об их нынешней встрече. Все эти чувства вскоре наполнили ее сердце сладостью. «Госпожа Сю, мы можем уйти отсюда вместе. Вам не нужно беспокоиться о порученной задаче», — Шиму вздохнул от бушующих чувств. «Может быть, это воля небес. Старший брат Ши, я буду следовать за тобой, куда бы ты ни пошел. Что бы ни случилось», — сказала Чжунсю тихим голосом. Шиму с глубокой любовью коснулся длинных, мягких и красивых волос Чжунсю, но затем он внезапно подумал о чем-то и спросил: «Кстати, госпожа Сю, я уже написал предупреждение о заговоре на нефритовом слитке. Я четко упомянул, что племя крылатого журавля и культ темной луны объединились, чтобы разграбить ваши товары, и я попросил доверенное лицо заранее доставить его вам. Итак, почему вы не сделали никаких приготовлений, чтобы предотвратить заговор? Что ты сказал? Ты уже знал об этом?» Чжунсю выглядела глубоко потрясенной, задавая этот вопрос. Шиму кивнул и объяснил ей все. Он рассказал ей о событиях со дня, когда он начал следить за следами Пан Ю и ее спутников, до своего последующего расследования. Элегантные брови Чжунсю слегка приподнялись после того, как она выслушала всю историю. Через некоторое время она медленно спросила: «Старший брат Ши, кому ты дал этот нефритовый слиток?» «Этот человек был одним из ваших доверенных помощников. Я думаю, что это была та девушка, Ся Вэй», — Шиму ответил после краткого размышления. «Итак, это она». Чжунсю на некоторое время задумалась. Затем она сказала: «Кажется, меня обманули». Шиму был шокирован, услышав эти слова. Поэтому он попросил Чжунсю рассказать ему всю историю в деталях. «Вначале со мной был только один сопровождающий. Ся Вэй была назначена мне ассоциацией почти за полмесяца до моего первого путешествия. Сначала я думала, что это немного странно, но Ся Вэй очень хороший кандидат, и она также была очень здравомыслящим человеком. Итак, я не думала об этом всерьез и позволила ей остаться рядом со мной. Я не ожидала, что она проинформирует кого-нибудь об этом. Однако ситуация на данный момент такова, что она подвела всю торговую палату», — медленно сказала Чжунсю. «Я рассматривал эту женщину раньше. Она просто воин Хаутянь. Так что, похоже, кто-то другой вызвал эту проблему, стоя за кулисами. Госпожа Сю, вы знаете, кто назначил ее вам в помощники?» — усомнился Шиму. «Я понятия не имею об этом. Однако я думаю, что это должны быть люди из ассоциации». Чжунсю покачала головой, когда она отвечала: «Госпожа Сю, будьте уверены, уверяю вас, что развею ваши будущие страдания, если вы позволите мне найти этого человека», — сказал Шиму, понизив голос. «Старший брат Ши, ты не сможешь решить наше текущее затруднительное положение, даже если тебе удастся устранить этого человека. Партия товаров, которую торговой палате было поручено сопровождать на этот раз, имеет значительную ценность. Более того, торговая палата также использовала 8 плавающих облаков для этой миссии, и они также очень дороги. Но мы потеряли их все. Это нанесет большой ущерб торговой палате. Они будут требовать большое количество камней духа, чтобы компенсировать потери. Кроме того, репутация торговой палаты рухнет. Даже я должна буду понести вину, так как я была ответственной за эту миссию в качестве старшей гости. Поэтому у меня не осталось другого выбора, кроме как вернуться в город восходящего солнца и правдиво сообщить торговой палате об этом ограблении». Изящные брови Чжунсю нахмурились, когда она сказала эти слова. «Мы знаем, что племя крылатого журавля и культ восточной темной луны сотрудничали для выполнения этого плана. Однако они приняли все возможные меры, чтобы предотвратить распространение информации об этом. Таким образом, у нас нет никаких доказательств, подтверждающих их сговор. И, я не думаю, что старейшины вашей палаты поверят моему одностороннему заявлению без веских доказательств», — сказал Шиму. «Старший брат Ши, ты прав. Племя крылатого журавля и торговая палата небесного У никогда не вмешиваются в дела друг друга. Что касается культа темной луны, у него все еще есть много деловых отношений с торговой палатой. На самом деле, между культом темной луны и торговой палатой существует очень тесная связь. Поэтому торговая палата, безусловно, не поверит тебе, если ты обвинишь их в этом. Кажется, что все, что я могу сделать в этой ситуации, это честно все объяснить торговой палате», — кивнула Чжунсю. «Госпожа Сю, я не хочу, чтобы вы покинули торговую палату Небесного У на грустной ноте, поскольку я знаю, что этот инцидент наверняка даст людям повод для сплетен и споров. Итак, оставьте этот вопрос мне». Когда он сказал это, в голосе Шиму звучал намек на решимость. «Старший брат Ши, ты хочешь?» Слова Шиму на мгновение ошеломили Чжун Сю. «Что ж, я хочу помочь вам вернуть товар», — сказал Шиму. «Что, вернуть товар?» Чжун Сю была очень удивлена. «Да, госпожа Сю, давайте вернемся в город Облачного Крыла, чтобы взглянуть на сложившуюся ситуацию. Давайте посмотрим, сколько вещей мы можем восстановить. Что касается оставшихся вопросов, я подумаю, как лучшим образом справиться с этим», — ответил Шиму. «Абсолютно нет, старший брат Ши, противники явно намного более могущественны, чем мы, с точки зрения как количества ресурсов, так и общей численности. Как ты сможешь вернуть товар? Это равноценно тому, чтобы призывать на себя бедствие, если ты пойдешь туда. Я не позволю тебе рисковать жизнью», — сказала она, и крепко обняла Шиму. Она явно боялась, что Шиму уйдет. «Госпожа Сю, вам удастся отделиться от торговой палаты раньше срока, если мы сможем возместить некоторые потери. Более того, вам не нужно ни о чем беспокоиться. У меня есть средства, чтобы защитить себя», — нежно сказал Шиму, чтобы успокоить ее. «Нет, я не отпущу тебя. Это очень опасно. Мы оба испытали столько препятствий, чтобы встретиться снова. Поэтому я не думаю, что...» Глаза Чжун Сю стали слегка красными, когда она это сказала. «Не волнуйтесь, у меня есть некоторые средства. Поверьте мне», Шиму увидел это и крепко прижал ее к своей груди. Затем он сказал несколько слов, чтобы успокоить ее. Чжун Сю в конце концов поняла, что не может убедить Шиму передумать. Итак, она снова и снова раздумывала над этим вопросом и в конце концов решила, что они оба пойдут туда вместе, чтобы позаботиться друг о друге. Шиму также не стал возражать против этого решения, так как он заметил непоколебимую решимость в словах Чжун Сю. Однако теперь ему нужно было еще тщательнее обдумать планы по сбору сокровищ, потому что он не хотел снова увидеть Чжун Сю раненой. Чжун Сю показал ему список товаров после того, как они достигли соглашения. Шиму обнаружил, что в списке есть звездный камень. Он узнал о чудесном применении звездного камня на аукционе в Небесном Ю. Это был последний товар аукциона Вознесения Бессмертных. Итак, он знал, что ценность этого камня должна быть значительно выше, чем у прочих предметов. И эта точка зрения была также подтверждена словами Чжун Сю. На самом деле, этот звездный камень размером с большой палец был самой важной вещью в этой партии товаров. Его можно считать бесценным сокровищем. Другие товары были намного дешевле по сравнению с этим звездным камнем. Тем не менее, стоимость других товаров по-прежнему превышала 500 000 духовных камней. О, кстати, госпожа Сю, почему торговая палата решила использовать кареты плавающего облака для перевозки этих товаров? Разве не было бы удобнее поместить их в кольцо хранилища? Шиму спросил в замешательстве. Старший брат Ши, ты, возможно, не знаешь, что звездный камень нельзя поместить в кольцо хранения. Поэтому старейшины торговой палаты решили перевести с ним много других товаров. Они хотели смешать тривиальные товары с подлинным сокровищем. Однако я не думала, что конвой будет разграблен таким образом. Лицо Чжунс выказало беспомощность, когда она это сказала. Шиму был ошеломлен, услышав эти слова, так как его собственный звездный камень хранился внутри его кольца обширной земли. Чжунсю увидела, что Шиму хотел что-то сказать, но колебался. Поэтому она пояснила далее. Дело не в том, что звездный камень никогда не может быть помещен внутрь кольца. Но в торговой палате есть правило. Большая партия товаров должна перевозиться с помощью экипажей плавающего облака. И я понятия не имею, почему было создано такое странное правило. Шиту, ситуация выглядит не очень хорошо. Пока вы оба сидите там в уюте, и большое количество людей собирается за пределами горы. Кажется, что они ищут кого-то. Голос Кай раздался в голосе Шиму в этот момент. Брови Шиму нахмурились. Затем он активировал технику общего взгляда, и выражение его лица сразу изменилось. «В чем дело?» – спросила Чжун Сю, так как она заметила резкое изменение в выражении лица Шиму. «Множество варваров из племени крылатого журавля собрались снаружи. Они ищут что-то», – сказал Шиму. «Не говори мне, что они ищут нас». Выражение лица Чжун Сю также изменилось. «Я не могу сказать точно в данный момент, пойдемте, давайте изучим ситуацию». Шиму отпустил руку Чжунсю и вышел из пещеры. Чжунсю на мгновение поколебалась, но затем она послушно последовала за Шиму и вышла из пещеры. Глава 340. Возвращение в город Облачного Крыла. Шиму и Чжунсю подошли к выходу из пещеры через мгновение. Затем они оглянулись вокруг пещеры. Пещера находилась на полпути к вершине горы. Таким образом, с первого взгляда можно было увидеть множество черных точек в воздухе группами по две или три, насколько мог видеть глаз. Казалось, что они непрерывно приближались к горе. Более того, их было невероятно много. Шиму и Чжунсю направили свои взгляды вниз и увидели, что по склону горы поднималось множество людей. По их стилю одежды казалось очевидно, что они были варварами из племени крылатого журавля. Казалось, что они устроили им неизбежную ловушку. Много людей двигаются в этом направлении. Я думаю, что Мо Юньян направил всю военную силу города Облачного Крыла, чтобы выследить нас, сказал Шиму. Шиму говорил мягко и неторопливо. На самом деле на его лице не было ни малейшего намека на панику или страх. Чжунсю была в растерянном состоянии, но она успокоилась и почувствовала облегчение в своем сердце, когда посмотрела на выражение лица Шиму. «Большой брат Ши, они скоро найдут это место. Что нам теперь делать?» Казалось, что Чжунсю снова превратилась в робкую и беспомощную молодую девушку, которой она была раньше. Шиму задумался на мгновение, а затем его глаза загорелись. Казалось, он что-то придумал. «Следуйте за мной». Шиму потащил Чжунсю за руку и начал спускаться с горы. Вскоре они прибыли в лес, расположенный в непосредственной близости от утеса. «Пока мы спрячемся здесь, мы вернемся в город после того, как эти люди уйдут», — сказал Шиму. «Спрячемся здесь». Лицо Чжунсю выглядело ошеломленным. «Это место можно оглядеть с первого взгляда. Как они могли спрятаться здесь?» Шиму улыбнулся и потянул Чжунсю вперед, чтобы спрятаться в лесу. Затем он махнул рукой и достал поврежденный зеленый плащ. Он накинул его на их тела, чтобы спрятать их. Это был тот самый плащ, который он нашел в подвале своей резиденции, когда был в мирном городе Солнца. Плащ был слегка поврежден, но его было все еще достаточно, чтобы прикрыть двух людей, если они оставались неподвижными. Зеленый свет вспыхнул на поверхности плаща. Затем плащ медленно слился с окружающим пейзажем таким образом, что никто не смог бы его различить. «Шиту, так ты из тех людей, который предпочитает одного друга больше, чем другого. Ты пристрастен. Ты оставил меня одного снаружи. Ты забыл про своего брата, когда у тебя появилась женщина». Кай обиженно заворчал. Кончики бровей Шиму дернулись вверх. Затем он поднял угол плаща и бросил взгляд на соплеменников племени крылатого журавля вдали. Затем он немного подумал и еще больше поднял плащ. Дело в том, что Шиму хотел заставить Кая остаться снаружи, чтобы наблюдать за продвижением племени крылатого журавля. Тем не менее, подавляющее число воинов племени крылатого журавля может представлять угрозу для безопасности Кая. «Залезай», — сказал Шиму. Кай быстро спрыгнул вниз и залез под плащ. Шиму опустил плащ. Зеленая ткань спрятала присутствие двух человек и одной птицы. Фактически, даже их духовная аура была скрыта. Прошло немного времени. Затем раздался ряд хлопающих звуков. Казалось, что кто-то приближается к ним. Вслед за этим, команда, состоящая из десятков варваров племени крылатого журавля, наконец приблизилась к лесу, чтобы обыскать его. Дыхание Чжунсю немедленно остановилось, и ее сердце стало биться быстрее. Кай стал еще более нервным. Он прятался в рукавах Шиму, но он все еще не мог выдержать давление. Все его тело начало дрожать. Человек из племени крылатого журавля парил в воздухе над укрытием Шиму. У него были длинные зеленые крылья. Он накинул окрестности внизу своим острым, как орлиные глаза, взглядом. Каждое крыло этого человека было окутано слоем зеленого сияния. Кроме того, духовная аура, которую он источал, была достаточной, чтобы понять, что он вознесся до царства земли. Его взгляд пронесся мимо укрытия Шиму в этот момент, но не замедлился ни на миг. Он охватил окрестности своим духовным чувством. Однако оно скользнуло по зеленому плащу, не останавливаясь ни на секунду. «Генерал Ту, я нашел здесь пещеру, и внутри я вижу некоторые следы, которые ясно доказывают, что здесь присутствовали люди В». Этот момент неподалеку раздался голос. Выражение лица варвара изменилось, и он полетел в пещеру. Несколько человек из племени крылатого журавля находились в непосредственной близости от пещеры. Они также подошли туда и вошли внутрь. Они вышли через некоторое время. Судя по следам внутри, кажется, что эти люди покинули пещеру только недавно. На самом деле, они, возможно, увидели нас и поспешили прочь. Немедленно в погоню. Зеленокрылый варвар закричал во весь голос. Окружающие варвары племени крылатого журавля подчинились и разлетелись по сторонам с громким звуком. Они либо летели, либо помчались пешком. Старший командующий Ту, могут ли эти люди быть теми двумя, которых мы ищем? Спросил варвар с черными крыльями. Он не улетел с остальными варварами. Неважно, являются ли они этими двумя или нет, мы не можем допустить, чтобы какие-либо подсказки прошли мимо нас, так как это был приказ от нашего городского лорда, сказал зеленокрылый варвар тихим голосом. Да, варвар с черными крыльями подчинился. Затем двое мужчин одновременно расправили крылья и полетели вперед. Четверть часа спустя куча зеленых листьев закачалась где-то посреди леса. Затем листья раскололись по обе стороны, открывая фигуры Шиму и Чжунсю. Чжунсю с удивлением посмотрела на зеленый плащ в руках Шиму и спросил шепотом. «Большой брат Ши, откуда ты взял этот плащ? Может ли он также скрыть нас от духовного чувства противника? Я нашел его в подземной пещере». Шиму ничего не скрывал. Он просто рассказал о ходе событий, которые предшествовали нахождению этого плаща. Из твоего описания видно, что у этого человека должно быть необычное происхождение, сказала Чжунсю после краткого размышления. Я тоже так думаю. Но жаль, что этот плащ несколько поврежден, и его нельзя использовать во время движения, кивнул Шиму. Это не имеет значения. Я знаю многих экспертов по работе с магическими инструментами в торговой палате Небесного У. Позже я попрошу одного из них взглянуть на этот плащ, чтобы проверить, сможет ли он его исправить, сказала Чжунсю. Лицо Шиму засияло от счастья, и он кивнул. Затем он посмотрел в сторону города Облачного Крыла. «Пойдемте, сейчас мы отправимся в город Облачного Крыла», сказал он. Затем он повел за собой Чжунсю и пошел вперед. Эти люди ушли, так что, не притворяйся мертвым, вставая и исследуй дорогу впереди. Брови Шиму дернулись. Затем он взмахнул рукой и выбросил Кая из своего рукава. Кай на мгновение пошатнулся в воздухе. Затем он расправил крылья и стабилизировал свое тело. После этого он несколько раз перевел, осмотрел окрестности и с облегчением вздохнул. Затем два человека и один попугай пошли к городу Облачного Крыла. Шиму и Чжунсю переоделись по дороге. Прошло совсем немного времени, прежде чем они прибыли в город Облачного Крыла. Это было раннее утро. Главные ворота Облачного Крыла были широко открыты, и многие люди уже начали сходиться в город. У воротах почти не было стражников, которые могли бы допросить входящих в город людей. Возможно, они не ожидали, что Шиму и Чжунсю вернутся в город. Эти два человека пробрались в толпу и сразу же прошли через ворота. «Большой брат Ши, сперва пойдем в гостиницу». Чжунсю была обеспокоена вопросом о пропавших товарах. Итак, она пошла к гостинице. Шиму кивнул и сразу последовал за ней. Тем не менее, его внимательный взгляд время от времени охватывал окрестности. Кай уже летел в воздухе и внимательно следил за каждым движением вокруг. Они оказались перед гостиницей через некоторое время. Парадные ворота гостиницы были широко открыты, и внутри было очень тихо. На самом деле, в гостинице не было слышно ни малейшего звука. Брови Шиму нахмурились, так как он уже осмотрел здание через зрение Кая. Итак, он заметил, что в нем не было засады. Чжунсю вошла внутрь быстрыми шагами, и ее цвет лица изменился. Вся гостиница давно исчезла. На самом деле казалось, что ее никогда и не было. То же самое было верно и для тех карет плавающего облака. Остатки сгоревшего пепла можно было увидеть на земле, но там не было трупов. Эти люди действовали довольно быстро. Им понадобился всего один вечер, чтобы очистить это место от всех следов нашего пребывания. И они сделали это так чисто и умело. Очевидно, что они уже перевезли эти кареты в другое место. «Городской лорд Муюньян должен что-то знать», — сказал Шиму. Чжунсю глубоко вздохнула и кивнула. Шиму бросил взгляд на пепел во дворе, и в его глазах промелькнуло удивление. Он не знал, почему образ Лен Юэтон появился у него в голове. У него было интуитивное чувство, что эта загадочная женщина должна иметь какие-то средства для защиты своей жизни. Шиму покачал головой и выбросил эти мысли из головы. Затем он повернулся и направился к официальному особняку городского лорда. Через некоторое время они оказались перед городской управой. Он увидел, что входная дверь была плотно закрыта. Кроме того, преобладающая вокруг здания атмосфера ощущалась несколько иначе, чем раньше. Шиму и Чжунсю обменялись взглядами. Казалось, что они увидели удивление в глазах друг друга. Затем они перелезли через стену и запрыгнули внутрь особняка. Выражения их лиц сразу изменились. Они почувствовали слабое присутствие ауры мертвого мира в окружающем воздухе. «Я не знаю, что произошло внутри. Госпожа Сю, я пойду впереди, а вы следуйте за мной», — сказал Шиму слабым голосом. Чжун Сю кивнула. Шиму глубоко вздохнул. Затем он повернул руку и вытащил черный клинок, который нес на спине. Он взял его в руку и пошел вперед. Сквозь зрение Кая, Шиму увидел, что в этот момент весь официальный особняк городского лорда был окутан тонким слоем серого тумана. Вокруг него не было никакого движения или звуков. Дело в том, что для такого большого официального особняка подобное было удивительно. Казалось, что это был мертвый город. Шиму сделал шаг и медленно вошел внутрь. Он был вполне знаком с окружающей обстановкой, так как он уже исследовал эту территорию дважды прошлой ночью. Он продолжал идти вперед, следуя по пути, который был сохранен в его памяти. Но затем выражение лица Шиму резко изменилось, когда он повернул на перекресток. Он схватил Чжун Сю и притянул ее ближе. Затем он ударил ногой об землю и быстро отскочил назад. Между тем, земля, на которой они только что стояли, издавала пыхтящий звук. Затем несколько зеленовато-черных ладоней вытянулись из почвы и набросились на их ноги, чтобы схватить их. Но они, естественно, оказались с пустыми руками. Выражение лица Шиму изменилось, когда он увидел, что перед ним появился зомби. После этого около десятка трупов появилось перед его глазами в мгновение ока. Зомби. Цвет лица Шиму немного изменился. Кроме того, нечто вроде неприятного предчувствия вспыхнуло в его сердце. Эти зомби все еще носили официальную форму работников офиса городского лорда города Облачного Крыла. Некоторые из них даже выглядели несколько знакомыми. Дело в том, что все они были служителями городской управы, которых Шиму видел вчера вечером. Эти зомби, люди из городской управы, как они превратились в это? Красивые глаза Чжун Сю выказали ошеломленное выражение, когда она воскликнула эти слова. «Похоже, что этот вопрос имеет какое-то отношение к культу темной луны», — задумался Шиму. Глаза этих зомби излучали зеленое сияние. Затем они издали низкий рев и устремились к Шиму и Чжун Сю. Шиму холодно фыркнул, увидев эту сцену. Свет золотого меча вырвался в следующий момент и облетел этих зомби по кругу с потрясающей скоростью. Затем он полетел обратно в сторону Шиму. Движения дюжины или более зомби сразу замерли. Затем их головы наклонились в одну сторону и упали на землю одна за другой. Плоп. Безголовые тела этих зомби на мгновение покачнулись. Затем они рухнули на землю. «Пойдем», — сказал Шиму слабым голосом и двинулся вперед. Чжун Сю также сделала шаг и пошла за ним. Казалось, что все в офисе городского лорда превратились в зомби. Шиму и Чжун Сю продолжали идти вперед. Они столкнулись с несколькими зомби и человеческими скелетами на пути через регулярные промежутки времени. Учитывая нынешнюю силу Шиму и Чжун Сю, у этих существ мертвого духа, естественно, не было никаких шансов против них. Поэтому эти двое легко их убили. Однако окружающая атмосфера наполняла их сердца довольно депрессивным чувством. Одновременно зловещее предчувствие в сердце Шиму стало усиливаться с каждой секундой. Через некоторое время Шиму и Чжун Сю достигли глубин особняка. Они остановились перед большим и великолепным дворцовым зданием. Это было лучшее здание во всем комплексе официального особняка городского лорда. Таким образом, это должно было быть то место, где Мо Юньян имел обыкновение заниматься делами города. Однако это здание также излучало сильную ауру мертвого духа в этот момент, и степень интенсивности этой ауры была намного выше, чем в любом другом месте. Шиму и Чжун Сю стояли у входа. Они могли ясно почувствовать постоянный поток этой ауры, распространяющийся из здания. Глава 341. Трансформация трупа. Шиму посмотрел на закрытую дверь дворца, и его брови нахмурились. Он протянул руку и прижал ее к двери. «Старший брат Ши, будь осторожен», — сказала Чжун Сю с беспокойством. «Будьте уверены». Шиму одарил ее ободряющей улыбкой. Затем он приложил силу в свою руку. Дверь медленно открылась с громовым звуком. Невероятно сильная аура мира мертвого духа ударила Шиму по лицу, когда дверь открылась. Он и Чжун Сю чувствовали себя так, словно леденящий холод и ощущение зла поразили их. Они были морально готовы к любой ситуации, однако они не могли не задрожать от воздействия этой холодной ауры. Шиму быстро выудил два магических талисмана и разорвал их на куски. Красный свет вспыхнул в воздухе и образовал слой полупрозрачно-красного сияния вокруг его тела и тела Чжунсю. После этого ощущение холода и зла значительно уменьшилось. В главном зале был тусклый свет. Кроме того, зал был пронизан толстым слоем серого тумана, хотя был уже день. На самом деле туман был настолько плотным, что даже окно не пропускало солнечный свет. Шиму увидел густой туман, и в его глазах хлынул поток золотого света. Затем он сделал шаг, чтобы войти в зал. Звук, похожий на шорох одежды, был слышен позади него. Это была Чжунсю. Она также вышла вперед, чтобы последовать за ним. Шиму схватил Чжунсю за руку и вошел в зал, оглядываясь по сторонам. Он прибег к чудесной силе своего духовного зрения. Тем не менее, он смог видеть только на 100 футов вперед или около того сквозь густой туман в зале. Зал был довольно просторен и пуст. Там было только два ряда огромных каменных столбов, которые поддерживали крышу. Кроме того, черная штора из ткани свисала с потолка между этими каменными колоннами. Шиму прошел 10 или более шагов вперед, а затем остановился. Этот тканевый занавес висел впереди и блокировал его путь. Шиму на секунду задумался. Затем он подошел к занавеске и осторожно поднял ткань. Тем не менее, все, что он видел за занавесом, было огромное открытое пространство, как и прежде. Кроме того, большой круглый магический массив серого цвета был нарисован на полу с этой стороны. Он был размером в несколько футов. Магические символы на поверхности этого магического массива кружились, испуская слабое серое сияние. Кроме того, в магическом массиве лежал высокий труп. Все его тело было зеленовато-черного цвета, но несколько странных красных линий также можно было увидеть на поверхности его кожи. Эти линии ритмично распухали-сокращались, как кровеносный сосуд. Одна из красных линий на лице этого трупа была похожа на дождевого червя. Она создавала впечатление чего-то очень злобного и ужасного. Кроме того, вокруг этого высокого трупа ощущалась сильная аура мертвого мира. Поначалу Шиму был поражен, увидев этот труп, но затем он почувствовал облегчение в своем сердце, когда увидел, что труп совершенно неподвижен. Однако в его глазах мелькнуло изумленное выражение, когда его взгляд обратился к лицу этого трупа. Он заметил, что контур его лица немного напоминает городского лорда города Облачного Крыла, Мо Юньян. Тем временем изо рта Чжунсю раздался тихий крик, когда ее взгляд упал на этот труп. Глаза трупа внезапно открылись, когда эти два человека посмотрели на него. Затем пара фиолетовых огней засияла в его глазах, и он встал с внезапным рывком. Затем свирепая и зловещая невидимая аура вырвалась из его тела, разрастаясь во всех направлениях. В следующий момент высокий зомби исчез со своего первоначального места и мгновенно появился перед Шиму и Чжунсю. Затем он раздвинул свои 5 пальцев, и на его зеленовато-черной ладони выросли длинные ногти. Эти ногти были как острые кинжалы. Затем они превратились в зеленые тени и устремились вперед, чтобы схватить их. Шиму немедленно подтолкнул Чжунсю к себе, топнул ногой об землю и быстро отскочил назад. Однако в это же время внезапно вспыхнул кровавый свет. Высокий зомби был очень быстр, но реакция Шиму также была невероятно быстрой. Тем не менее, он все еще не смог полностью избежать атаки и получил удар. Две длинные раны были раскрыты в его груди, и полилась свежая кровь. Старший брат Ши, цвет лица Чжунсю изменился, и она в шоке воскликнула. Ее изящные брови немедленно поднялись вверх, а лицо исказилось от негодования. Она взмахнула своей нефритово-белой рукой, и в ее пальцах появилась простая белая нефритовая арфа. Затем ее пальцы, казалось, превратились в тени, когда она провела ими по белой нефритовой арфе. Ляск-ляск, в зале прозвучал пронзительный и подавляющий звук. Этот звук вызывал мысли об ожесточенной битве с блестящими копьями и бронированными лошадьми. После этого голубые волны начали появляться перед ее телом как волны воды. Высокий зомби попал в сферу этих голубых волн, но внезапно показалось, что его тело оказалось в трясине. Его движение сильно замедлилось. Синий свет вспыхнул в красивых глазах Чжунсю, когда она увидела эту сцену. Затем она издала сладкий, но громкий крик. Одновременно она яростно погладила струны пальцами. Арфа издала громкий звук, и окружающие голубые волны ряби начали сходиться в ответ. Они сходились и сжимались в длинное синее копье. Затем это копье вонзилось в горло высокого зомби. Высокий зомби, казалось, испугался синего копья, так как в его глазах вспыхнул пурпурный свет, когда он увидел его приближение. Он издал громкий крик, и на его теле вспыхнуло темно-красное сияние. Затем он прыгнул на другую сторону, чтобы избежать атаки. Тем не менее, высокий зомби не мог полностью уклониться от атаки под давлением голубых волн. Паф! Синее копье нанесло удар по левому плечу зомби. Красновато-желтая жидкость выплеснулась из тела зомби, когда его пронзило синее копье. Его левая рука сломалась и в следующее мгновение упала на землю. Зомби издал мучительный крик в ответ. Затем он отскочил назад и вышел от сферы действия голубых волн. «Госпожа Сю, это искусство тысячи нефритовых звуковых волн, не так ли? Оно потрясающее!» Шиму опустился на пол, уводя Чжун Сю назад. На его лице появилось удивительное выражение, когда он увидел ее заклинание. Тогда он восхищенно воскликнул. Тем временем Шиму использовал два зеленых магических талисмана на свои раны. Поэтому обе его раны прекратили кровоточить и начали заживать изнутри. На щеках Чжун Сю появился оттенок стыдливости, когда она услышала комплимент Шиму. Рев. Высокий зомби снова издал низкий звук и бросился к ним. Черный свет вспыхнул на теле Шиму, когда он увидел приближающегося зомби. Затем у него на груди появилась черная змеиная тень и слилась с его телом. Слой черных чешуек начал прорастать на поверхности его кожи в следующий момент. Его пальцы вытянулись, превращаясь в острые когти. Шиму завершил трансформацию тотема в одно мгновение. Грозная духовная аура вырвалась из его тела и пронеслась по залу, вызывая колебания в окружающем воздухе. Шиму повернул руку и вытащил черный клинок, который висел на его спине. Затем он встал перед Чжун Сю в качестве щита и столкнулся с зомби лоб в лоб. Он собирался начать действовать, когда что-то поразило его. Дело в том, что зомби приближался к ним на полной скорости, но его тело внезапно замерло и остановилось. Затем пурпурное сияние в его глазах значительно уменьшилось, и в них промелькнули следы осознанности. Даже его уродливое и увядшее лицо исказилось, выказать намек на боль и страдания. Зомби посмотрел на Шиму и снова издал низкий рев. Тем не менее, его слова было трудно понять. Пальцы Чжун Сю пошевелились, когда она увидела эту сцену. Звук арфы прозвучал еще раз. После этого голубая рябь вспыхнула в окружающем воздухе и снова устремилась к зомби. «Госпожа Сю, подождите минутку», — внезапно сказал Шиму. Чжун Сю была озадачена этим, и движение ее руки внезапно остановилось. «Старший брат Ши, что случилось?» — спросила она. Шиму только покачал головой, но не дал ей ответа. Затем он прошел несколько шагов вперед и встал перед этим высоким зомби. Расстояние между ними было около 10 метров. «Старший брат Ши, будь осторожен», — быстро сказала Чжун Сю. «В этом зомби нет ничего особенного». Взгляд Шиму упал на тело высокого зомби, когда он заговорил. «Ты мой Юньян?» — спросил Шиму. «Рар-рар». Высокий зомби в ответ издал низкий рев. Кроме того, выражение беспокойства заглянуло в его глаза. Звук его завывания не содержал слогов, но он все еще приводил сердце Шиму в движение. Казалось, что Шиму наконец что-то понял. «Как ты стал таким? Культ темной луны вовлечен во все это?» — неуверенно спросил Шиму. Высокий зомби снова издал низкий рев. На этот раз он также махнул руками. Казалось, что он хотел что-то выразить. Но затем фиолетовый свет в его глазах снова ярко засиял, и мазок сознания, который только что появился в его глазах, был немедленно подавлен зловещим блеском. Лицо Шиму изменилось. Он топнул ногой вниз и прыгнул назад. Зомби согнул обе ноги и выстрелил вперед, как пушечное ядро. Он устремился прямо к Шиму, оставляя в воздухе остаточные тени. Между тем, оставшаяся рука зомби стала нечеткой и превратилась в 3 остаточные тени острых серых клинков. Затем зомби выстрелил ими к голове, груди и нижней части живота Шиму одновременно. «Мой Юньян, ты меня слышишь?» Шиму громко закричал. Одновременно с этим настоящая ци вырвалась из его тела и устремился в черный клинок. Затем Шиму взмахнул своим черным лезвием, и из него вырвался свет. Он угрожающе вылетел прямо вперед, чтобы встретить серые клинки противника. Бум-бум-бум. В воздухе раздались 3 громких металлических лязга. Шиму отлетел назад с очень высокой скоростью после того, как начал свою атаку. Но Мо Юньян был вынужден остановиться. 3 раны были нанесены на его оставшуюся руку. Они, очевидно, были вызваны сильным ударом черного лезвия. Однако ни одна из этих ран не выглядела глубокой или тяжелой. Брови Шиму дернулись вверх. Он знал, что его черный клинок больше не был волшебным инструментом. Однако степень его твердости и остроты постоянно увеличивалась. Тем не менее, он оставил на теле зомби такие мелкие раны. Этот инцидент доказал, что выносливость тела Мо Юньяна достигла удивительной степени после того, как он превратился в зомби. Тем не менее, искусство тысячи звуковых нефритовых волн Чжун Сю смогло отрезать одну из его рук. Это указывало на то, что мощь этого искусства была действительно пугающей. Мо Юньян громко закричал, и красные линии на его руке загорелись красным сиянием. После этого мышцы возле ран начали раздуваться, и порезы стали заживать со скоростью, которая была видна невооруженным глазом. Раны исчезли без следа всего за несколько секунд. Затем слабый красный свет появился на левой руке зомби. Это было то же самое место, где его рука была отрезана минуту назад. После этого на обрубке начала прорастать свежая плоть. Затем его мышцы переплелись вместе. Одновременно с этим его оторванная рука начала постепенно отрастать. Шиму был шокирован этим. Он двинулся вперед и подскочил к Мо Юньяну. Зловещий блеск мелькнул в глазах Мо Юньяна, и он также набросился на Шиму. Его правая рука была поднята вдоль тела, как меч, и вокруг него закружился густой серый свет, похожий на чернила в воде. Внезапно его правая рука превратилась в серое лезвие и обрушилась на Шиму. Громкий звук взрыва отозвался эхом. Ужасное столкновение произошло между черным клинком и рукой Мо Юньяна. Они не сразу опомнились от воздействия этого столкновения. Глаза Шиму вспыхнули от удивления. Он заметил, что степень силы руки Мо Юньяна возросла, как только она была окутана слоем этого странного серого света. Она столкнулась с черным клинком лоб в лоб. Но даже это столкновение могло оставить только мелкую царапину на ладони зомби. Мо Юньян снова испустил низкий рев. Его правая рука вспыхнула и изменила направление под странным углом. Затем он набросился, чтобы ударить Шиму в нижнюю часть живота. Шиму был встревожен. Он быстро топнул ногой и перешел на другую сторону. Ему удалось избежать когтей зомби. Затем он быстро повернулся, как волчок, и ударил противника своим черным лезвием. Мо Юньян вскочил и ушел в сторону. Они оба были очень быстрыми. Две размытые фигуры продолжали сталкиваться друг с другом. Одновременно были слышны прерывистые звуки металлического лязга. Чем больше Шиму атаковал, тем больше он был ошеломлен. Сила, скорость и физическая сила Мо Юньяна, все это стало намного больше, чем в то время, когда Шиму впервые стал свидетелем его боевых искусств. И это достижение стало возможным после воплощения Мо Юньяна в зомби. Фактически, текущая сила Мо Юньяна, казалось, превзошла удивительную силу Шиму в режиме зверя. Было очевидно, что Мо Юньян в данный момент не выказывал никаких следов сознания. Тем не менее, его богатый боевой опыт с тех времен, когда он был жив, все еще не покинул его. Вдобавок ко всему, его сила также превысила силу воина средней ступени ранга земли в этом режиме зомби. Однако одна из его рук была отрублена атакой Чжун Сю, независимо от того, насколько грозным воином он стал сейчас, и его раны еще не успели восстановиться во время этого ожесточенного боя. Таким образом, казалось, что битва между Шиму и Мо Юньяном может закончиться ничьей. Глаза Шиму замерцали, потому что он захотел прибегнуть к каким-то другим средствам. Ляск-ляск-ляск. Но затем в зале снова раздался мелодичный звук арфы. Одновременно в воздухе появились голубые волны ряби. Затем эти волны ринулись к Шиму и зомби. Рябь собиралась ударить Шиму, но быстро сделала крутой поворот и изменила направление. Затем волны развернулись и двинулись к Мо Юньяну. Глава 342. Долина скрытого ветра. Движение Мо Юньяна замедлилось, как только он попал в ловушку синей ряби. Глаза Шиму ярко загорелись, когда он увидел эту сцену. Затем он глубоко вздохнул. Несколько горячих потоков вырвались из нижней части его живота и ворвались в черный клинок вдоль его руки. Затем он обрушил его вниз, чтобы отрезать сустав колена зомби. Слой слабого черного света вспыхнул на поверхности черного клинка, как только в него вошел поток энергии. Это свечение было шириной всего в полфута, но оно выглядело очень чистым и прозрачным. На самом деле, оно полностью отличалось от предыдущих вспышек. Кача, черный свет лезвия врезался в колено зомби с полной силой. Казалось, что невероятно крепкое тело зомби внезапно стало очень хрупким под ударом лезвия. Это было потому, что черный клинок без особых усилий отрубил обе его ноги ниже колен. Плоп. Мо Юньян перевернулся и упал на землю. Этот инцидент на секунду ошеломил разум Шиму. Он бросил удивленный взгляд на черный клинок в своей руке и заметил, что его свет начал постепенно угасать. Что касается Мо Юньяна, он не отказался от своих отвратительных намерений, несмотря на то, что обе его ноги были отделены от тела. Он изо всех сил оттолкнулся от пола и снова подлетел в воздух. Затем он бросился прямо на Шиму. «Старший брат Ши, берегись!» Чжун Сю воскликнула. Шиму отвел взгляд от черного клинка и посмотрел на Мо Юньяна. Он не мог не покачать головой. Шиму взмахнул рукой, и оставшаяся рука зомби отлетела от его тела и упала на пол. Мо Юньян тяжело упал на землю и сделал несколько бросков, прежде чем наконец остановиться. Тем не менее, Мо Юньян все еще не сдавался. Он все еще отчаянно пытался встать. Он дважды попытался встать, но он не смог этого сделать, так как все его конечности были отрезаны. Затем черный свет лезвия пронзил грудь Мо Юньяна и пригвоздил его тело к полу со звуком кача. Одновременно с этим рассеялся последний проблеск полупрозрачного света на поверхности черного клинка. Черный клинок в конце концов вернулся к своему первоначальному виду. Шиму медленно нахмурил брови. Фиолетовый свет в глазах Мо Юньяна медленно стих после того, как его пригвоздили к полу. Кроме того, сильная аура вокруг его тела начала уменьшаться с очень высокой скоростью. Даже выражение его глаз постепенно восстановило свою трезвость и яркость. Одновременно с этим громоздкое и опухшее тело Мо Юньяна также начало сокращаться с молниеносной скоростью, как будто из него вытекал воздух. Зомби полностью трансформировался назад в человеческий облик и размеры за считанные секунды. Фактически, к настоящему времени он вернул себе прежнюю внешность Мо Юньяна. Шиму посмотрел на Мо Юньяна с отрубленными конечностями и почувствовал, что его жизненная сила очень быстро уменьшается. Мо Юньян вряд ли выживет, если она будет истощаться такой скоростью. Это ты. Мо Юньян едва повернул голову и посмотрел на Шиму и Чжун Сю. Затем он выплюнул несколько слов с большим трудом. Линии красных вен на его коже постепенно исчезли, когда он говорил: «Старший брат Ши, будь осторожен». Цвет лица Чжун Сю слегка изменился, и она заговорила: «Не волнуйся, я нахожусь на грани смерти. Я дошел до такого жалкого состояния. Мое нынешнее тело явно не представляет для тебя никакой угрозы. Спасибо, большое спасибо за мое спасение из этой трансформации». Голос Мо Юньяна становился слабее с каждой секундой. Шиму взял руку Чжун Сю и нежно погладил ее, чтобы развеять ее ненужные заботы. «Городской лорд Мо, почему все люди в официальном особняке стали такими? Как ты превратился в зомби? Кто стоит за всем этим беспорядком?» Шиму посмотрел на Мо Юньяна и задал вопрос. «Это люди культа Темной Луны. Я виноват в том, что доверял им. Они сказали, что сделают меня сильнее заговор». В глазах Мо Юньяна мелькнуло сияние глубокой ненависти. На этот раз его голос звучал громче, но он все еще был бессвязным. Глаза Шиму замерцали, и он произнес, как и ожидалось, в своем сердце. Затем он снова задал вопрос. «Значит, товары в гостинице также были разграблены?» С течением времени аура вокруг тела Мо Юньяна становилась все слабее. Он повернул голову, чтобы взглянуть на Шиму, и лучи яркого света пронеслись по его глазам. «Люди, которых я послал за ними, еще не вернулись. Эти товары должны все еще находиться в их распоряжении», ответил Мо Юньян. Между тем выражение в его глазах начало постепенно исчезать. «Ты знаешь, куда они могли пойти?» — быстро спросил Шиму. «Я могу сказать, но при одном условии. Вы должны отомстить за меня», — ответил Мо Юньян. «Что ж, мы сами выследим их и заберем наши товары, даже если ты этого не скажешь», — ответил Шиму с пустым выражением на лице. «Правильно, я был глуп, идите в горный хребет плачущих журавлей, долина скрытого ветра». В этот момент глаза Мо Юньяна выглядели пустыми и вялыми. Он выжал последние силы и выплюнул несколько слов. После этого его голова наклонилась в сторону, и дыхание прекратилось. Бум! Красные линии на теле Мо Юньяна внезапно снова вспыхнули и зажгли кроваво-красное пламя. Цвет лица Шиму изменился. Он повернул руку и вытащил свой черный клинок. Однако уже было слишком поздно, чтобы погасить это пылающее пламя. Бушующее пламя вспыхнуло, и в мгновение ока поглотило мертвое тело Мо Юньяна. Тело Мо Юньяна превратилось в пепел вместе с его вещами. Даже его дух не получил достаточно времени, чтобы сбежать. Шиму покачал головой и вздохнул про себя. Достойный лорд города был истреблен окончательно, и даже от его духа ничего не осталось. И все это произошло потому, что он принял неверное решение. Его существование было стерто с лица мира. Даже малейшего его следа нигде не осталось. Глаза Шиму снова обратились к черному лезвию в его руке, и он явно почувствовал, что оно стало намного легче, чем раньше. Этот сияющий и полупрозрачный свет его клинка был почти таким же, как когда Ян Ло использовала короткий шест, чтобы противостоять нападению старейшины Учина. В этот момент в его голове прокатилась череда мыслей. Он вспомнил, что Ян Ло однажды сказала ему, что он сможет увидеть истинную мощь черного клинка, как только его сила вознесется до царства земли. Мощь этого полупрозрачной вспышки света была впечатляющей. Может ли это быть истинной силой черного клинка? Шиму почувствовал волнение и ожидание, растущее в его сердце в данный момент. Он знал, что его сила достигает ранга земли после трансформации его тотема. Таким образом, он мог использовать истинную силу черного клинка во время трансформации в режим зверя, согласно словам Яна Ло. Тем не менее, все еще были дела, которые нужно было решить в данный момент, так что у него не было свободного времени, чтобы попробовать сделать это еще раз. «Госпожа Сю, пойдемте». Он вставил черный клинок обратно в ножны. Затем он обернулся и пошел вдаль. Чжун Сю подчинилась и последовала за ним. Они вышли из официального особняка, пропитанного аурой мертвого духа, и быстрыми шагами направились на улицу. Затем они вздохнули с облегчением. «Госпожа Сю, как вы относитесь к заявлению Мо Юньяна?» – спросил Шиму. «Говорят, что слова людей всегда верны, когда они находятся на смертном одре. Поэтому последние слова Мо Юньяна должны быть правдивы. Я думаю, что эти люди из культа Темной Луны должны быть в долине Скрытого Ветра», – ответила Чжун Сю. «Госпожа Сю, вы знаете эту долину Скрытого Ветра?» – Шиму спросил. «Я также оказалась в этом месте в первый раз, поэтому я ничего не слышала о долине Скрытого Ветра», сказала Чжун Сю, качая головой. «Тогда мы сначала разберемся с этим вопросом. Будет нетрудно найти это место, так как оно находится где-то в горном хребте плачущих журавлей». Шиму задумался на секунду, а затем заговорил. Вскоре эти двое нашли книжный магазин на улице и купили топографическую карту хребта плачущих журавлей. Они сразу нашли долину Скрытого Ветра на карте. Она была расположена на севере горного хребта. Это было известное место в этом горном массиве. Кроме того, в этой долине также был расположен алтарь культа Темной Луны. Мне кажется, что эти люди из культа Темной Луны должны были доставить партию товаров к алтарю в долине Скрытого Ветра. Шиму посмотрел на карту и сказал: «Старший брат Ши, ты планируешь отправиться в долину Скрытого Ветра?» Намек на беспокойство распространился по лицу Чжун Сю. «Конечно, мы с большим трудом нашли подсказки к местонахождению этих товаров. Поэтому я, очевидно, хочу продолжить», — ответил Шиму без колебаний. «Но в этом месте должно быть большое количество людей культа, так как там находится их алтарь». «Я боюсь», — сказала Чжун Сю, не колеблясь. «Все в порядке. Просто оставьте это дело мне. Я не буду сражаться без должной подготовки. Я не вступлю в бой, если пойму, что враг слишком силен», — ответил Шиму, погладив Чжун Сю по голове. Лицо Чжун Сю вспыхнуло красным, и она кивнула в знак согласия. «Итак, давайте пойдем быстрее. Они еще не успели дойти до долины Скрытого Ветра, если мы примем во внимание скорость карет плавающего облака. Все будет очень легко, если мы сможем догнать их на полпути», — сказал Шиму. Они потратили минуту на размышления. Затем они быстро покинули город и ушли в близлежащие леса. Шиму махнул рукой, и перед ним появился длинный синий челнок. Затем он потянул за собой Чжун Сю и запрыгнул на него. После этого челнок, казалось, превратился в радугу и полетел в направлении горного хребта плачущего журавля. Долина Скрытого Ветра находилась в глубине горного хребта плачущего журавля. Таким образом, им понадобится как минимум полчаса, чтобы войти в границы долины Скрытого Ветра, учитывая скоростью синего челнока. Они не сталкивались с конвоем карет плавающего облака. «Возможно ли, что мы уже вошли в долину Скрытого Ветра?» Брови Шиму поднялись вверх, и он сказал эти слова про себя. «Шиту, смотри ниже». В этот момент Кай, который сидел на плече Шиму, заговорил. Шиму и Чжун Сю повернули головы и посмотрели вниз. Они увидели, что несколько человек в черных одеждах двигались вперед на полной скорости где-то внизу долины. Глаза Шиму вспыхнули, когда он увидел одежду этих людей. Они явно были учениками культа Темной Луны. Одна идея пришла в голову Шиму. Он немедленно изменил направление челнока и спустился вниз. Затем он и Чжун Сю появились перед этими учениками со вспышкой синего света. Цвет лиц учеников изменился, как только их взгляд упал на этих двоих. Они немедленно заняли оборонительную позицию. «Кто вы?» — Почему вы остановили нас?» Молодой человек, который, по-видимому, был лидером этой группы, бросил взгляд на Шиму и лицо Чжунсю, и в его глазах вспыхнуло паническое выражение. Тем не менее, он все равно закричал строгим голосом. Это выражение паники исчезло из его глаз в одно мгновение, но оно не могло скрыться от глаз Шиму. Однако Шиму не терял ни минуты на пустые разговоры. Он просто махнул рукой и пробормотал что-то. В следующее мгновение в воздухе появилось огромное облако огня со вспышкой красного света. Затем оно нависло над головами этих учеников. Выражение лица учеников ужасно изменилось. Однако у них не было достаточно времени, чтобы ответить на это. Облако огня свирепо упало на них. Затем вспыхнул красный свет, и в нем появился большой метеорит. Он был обернут в пылающем огне. Затем он спустился с неба и обрушился на них, как капли дождя. Эти ученики испуганно взвизгнули, увидев приближающуюся опасность. Затем они начали активировать свои защиты одну за другой. Взрыв. Бесчисленные пылающие камни одним махом потопили этих людей. Затем раздался ряд болезненных криков. Метеоритный огненный дождь. Это магическая техника огненного атрибута огня высокого ранга, которая требует очень высокой степени силы индукции элемента огня. Даже многие из магов ранга Луны в торговой палате Небесного не смогли овладеть ею. Чжунсю посмотрела на Шиму с некоторым удивлением. «Моя сила индукции элемента огня превысила 6 градусов», — объяснил Шиму. Чжунсю закрыла рот рукой и изумленно посмотрела в его глаза. «Человек, который обладал 6 степенями силы индукции любого из элементов, считался опытным практиком почти во всех сектах. Даже торговая палата Небесного У высоко ценила таких людей». Прошло время в несколько вдохов. Затем Шиму махнул рукой, и облака огня в воздухе рассеялись. Одновременно с этим пылающее пламя на земле начало постепенно угасать. Мужчина в пропитанной кровью одежде опустился на колени. Половина его тела выглядела черной, так как он сильно обгорел. Он был тем самым молодым лидером. Его травмы казались очень серьезными. Однако остальные уже превратились в выжженные трупы. Шиму вышел вперед и подошел к этому человеку. Затем он щелкнул пальцем, и в них появился золотой меч. Затем меч превратился в полосу золотого света меча и опустился на шею этого человека. «Ты узнал нас, не так ли? Скажите мне, где мы можем найти кареты?» — спросил Шиму тихим голосом.